Глава 29. Митя. «Поехали домой. Покормим тебя, и я все расскажу. Тогда тоже сложно было», — ответила я, потому что понимал, что должен говорить, не глядя на дорогу, а в глаза той, которую тогда предал. Алена согласилась. Она вообще была на удивление тихой и послушной, словно еще не отошла от шока. Мы добрались до дома в тишине, Алена даже успела заснуть. Я уже думал, как отнести ее в квартиру и не разбудить, но стоило только остановить машину, пташка проснулась. «Митя!» — вскрикнула она, только открыв глаза. «Это ты?» «Я все еще не могу отойти и поверить, что все позади». Она прикрыла глаза и потерла лицо ладонями. «Теперь все будет хорошо. Только придется съездить в отделение и дать показания, чтобы этого неадеквата посадили», — ответил я. «Тебе больше нечего бояться. Я ни на шаг тебя не отпущу». Пока поднимались в лифте, я заказал еду. А в квартире я предложил Алене набрать ванну, чтобы она могла немного расслабиться. Но та отказалась. Ей не терпелось услышать, почему же 7 лет назад мы так некрасиво расстались. Хорошо. Пожалуй, начну с рассказа о маме. Мама меня никогда не называла Димой, только Митей. Мы были очень близки, и когда она заболела, я постоянно был рядом. Несколько лет она боролась с болезнью, но все же в один момент ее сердце не выдержало, ее не стало. А вместе с этим меня больше никто не называл Митей. Никто, кроме тебя. Помнишь, как это было? Когда ее не стало, рядом был только папа и мой лучший друг Лешка. Я сильно замкнулся в себе, отец с головой ушел в работу, он стал метить в политику. Так ему было проще справляться с потерей. Но я один страдал тогда. Лешка был настоящим другом. Верным, надежным, понимающим. В то время он практически переехал ко мне и не хотел оставлять одного. Он постепенно вытащил меня из того состояния скорби. Лёшка стал братом, которого у меня никогда не было. Все свободное время он проводил со мной, потому что других друзей за время болезни мамы у меня не осталось. А вот он всегда был в центре внимания. В школе его постоянно обступала толпа, но после занятий он выбирал только мою компанию. Когда нам было по 16, мы решили в первый раз ходить в ночной клуб. Выглядели мы постарше, поэтому нас без вопросов пропустили. Я замолчал. На какое-то мгновение мне показалось, что я снова там, в том переулке за клубом. Я помнил этот день в мельчайших подробностях и спустя 9 лет. Мы впервые попробовали крепкий алкоголь, и из этого ничего хорошего не вышло. Ему стало плохо, и он вышел на свежий воздух. Я задержался и вышел немного позже. «Лёшка, Лёх, ты где?» — крикнул я в темноту. Я его не видел, зато услышал какие-то голоса. Я пошел на звук и нашел перепуганного друга, прижавшегося к стене. «Ты чего тут, не слышал, что я тебя зову?» Не понимая, что произошло, спросил я. «Димка, валим!» — еле слышно сказал друг, и я не стал спрашивать, куда и зачем. А на следующий день выяснилось, что в темном переулке за углом клуба, куда забрел Лёшка, убили человека, а он все это видел. Был свидетелем. Молчать Лёшка не привык, как и прятаться по углам. Он пошел в полицию и дал показания. В тот же день к нему наведались те бандиты, которых он сдал. Мы были вместе, и я видел их лица и хорошо запомнил. Они пригрозили, что убьют, если он не передумает. Дали неделю. Лёшку убили на 8-й день после того разговора. Я нашел его в своем дворе. Я тогда и сам хотел умереть, но чувство мести перебороло. Я ушел в тень, а через полгода, разузнав побольше о той группировке, вступил в ее ряды. Я жил только ради мести, планировал сдать их всех от главаря до самой мелкой шестерки. Когда уже у меня было достаточно компромата на руках, я встретил тебя. Я сразу захотел тебе помочь, вроде последнего доброго дела. Но когда ты назвала меня Митей, я словно с ума сошел. Мне показалось, что это знак от мамы или Лешки, но я верил, что ты была ангелом, посланным, чтобы спасти меня. Сам не заметил, когда влюбился, а может, это была любовь с первого взгляда. Ты заставляла мое сердце биться, заставляла чувствовать, возвращала мне радость жизни. С тобой я снова научился улыбаться, смеяться. Я оживал. Решил дать нам время. Но та авария сама все за меня решила. Она была не случайной. Нас специально подрезали. Главарь самой крупной группировки города по кличке Дым что-то пронюхал, стал меня подозревать. Та авария была предупреждением. Но самое страшное, что они увидели тебя. Я гнал тебя из больницы, боясь, чтобы ты с ними не столкнулась у палаты, хотя безумно скучал и хотел каждую минуту проводить с тобой. Арс тогда первым понял, что я планировал сделать. Он работал с Дымом, но не разделял его взглядов и стремился покинуть группировку. Он и предупредил меня, что стоит мне только пойти в полицию, они станут действовать через близких. Именно поэтому я жил отдельно, максимально отдалился от отца и неоднократно говорил, что мы с отцом чужие друг другу. Я испугался за тебя и ухватился за идею твоих родителей отправить тебя к бабушке. Так я был уверен, что тебя не зацепит. Я не думал, что мне удастся так легко выйти оттуда, не испортив себе жизнь и не потеряв ее. Пару лет я жил с оглядкой, боясь, что у дыма окажутся слишком длинные руки, но мне повезло. А позже я узнал, что дым погиб на зоне. Я смотрел на Алену, пока рассказывал. Видел, как она хмурилась и сводила брови к переносице, когда ей было особенно жаль меня. «Но ты ведь позже мог приехать, найти меня и вернуть», – дослушав, выпалила она. Сперва я боялся и первые пару лет опасался, что кто-то из банды мог остаться на свободе и отомстить. А позже решил, что ты меня и слушать не захочешь, признался я, тяжело вздохнув. Я был уверен, что у тебя все хорошо. Боялся увидеть тебя с другим, поэтому не выяснял, где ты и как живешь. Какой же ты дурак, Митя. Я несколько лет ждала, что ты приедешь. Потом повзрослела и поняла, что этого не будет, заявила Алена и влезла ко мне на колени, крепко прижавшись. Значит, нам просто не суждено было тогда остаться вместе. Мы оба страдали, но ничего поделать не могли, это так грустно. «Мне жаль нас тех 7-летней давности», — говорила она тихо. «Мне нелегко далось это решение», — ответил я, целуя любимую в макушку и поглаживая по спине. «Но другого варианта я не видел. Надеюсь, ты сможешь понять, почему я так поступил, и простишь». «Конечно, я прощаю тебя. Если честно, уже простила, даже не зная, почему ты это сделал. Я всегда думала, что тебе пришлось так сделать», — заверила меня пташка. «Вдвоем мы были недолго». Вскоре в квартиру стали настойчиво звонить. Я пошел открывать, уже догадываясь, кто это мог быть. «Где она? С ней все в порядке?» Чуть не сбивая меня с ног, затараторила Майя, влетая в квартиру. «Аленка, я так за тебя испугалась!» — воскликнула она, кинувшись обнимать подругу. «Все хорошо, не переживай», — ответила пташка. «Как? Как такое могло случиться? Почему мы не заметили в нем ничего подозрительного?» — спросила Майя, уже проливая слезы. Он сказал, что долго был в завязке, пробормотала Алена, хотя по лицу было видно, что она и сама не понимала, как могла такого отморозка принять за вменяемого человека. «Я такая дура была, влюбилась!» — эмоционально воскликнула Майя. «Не знаю, что могло бы произойти, не случись того разговора». Алена. «Да, нам действительно повезло, что он в самом начале показал свое лицо. Эх, знала бы раньше, не стала бы вас знакомить», — сказала я, вспоминая дикие глаза Севы. «Они, наверное, еще долго будут мне сниться». Главное, все обошлось. Шмыгая носом, поспешила она меня успокоить. «Я буду в норме», — добавила она и бросила быстрый взгляд в сторону Фила. Я не могла не уловить это движение, оно говорило о многом. Я действительно больше могла не беспокоиться за подругу. Теперь я была уверена, что с ней будет все в порядке. Фил тоже не скрывал своих чувств, по крайней мере, я их заметила. На следующий день позвонили родители. Мама эмоционально вопила в трубку, переживая за меня, а позже они заявились сами. «Я должен попросить у тебя прощения». Да, как видно, отец любил начинать разговор с главного, не теряя время на прочие глупости. Я молча слушала. Конечно, я все еще помнила, как он месяц назад меня загнал в угол, заставляя выйти замуж, и, как оказалось, неизвестно, что со мной было бы, не окажи я сопротивления. «Пойми, дочка, я никогда не хотел для себя ничего плохого. На самом деле, ради бизнеса я не стал бы выдавать тебя за какого-нибудь отморозка. Предложений о партнерстве было много, я выбрал лучшие не для себя, для тебя. Я нашел лучшего жениха». Навел о нем справки, но в доступных источниках все было кристально чисто. Сейчас я понимаю, что это его отец постарался и почистил все за сыном. Говорил папа, но мне все равно было неприятно. «Пап, мы живем в современном мире. Ну кто сейчас без согласия замуж выдает?» – возмутилась я. «Я в состоянии найти себе мужа самостоятельно. Сейчас я это вижу, но еще месяц назад у тебя никакого парня не было и даже бывших отношений за плечами». «Мы с мамой волновались», — ответил отец, пытаясь доказать свою правоту. Он еще долго объяснял, и я поняла, что родители хотели как лучше. Беспокоились за отсутствие моей личной жизни, но я все же не готова была так быстро простить им их поступки. Мама не смогла разговаривать спокойно, и, уведя меня в комнату, прежде чем начать, расплакалась. «Прости, милая, что лезли в твою жизнь и сейчас, и 7 лет назад», — дрожащим от слез голосом вещала мама. «Митя, такой замечательный мальчик, и так сильно тебя любит, а мы взяли и все испортили вам тогда, разлучив. Мам, тогда были и другие причины, по которым мы расстались. Не вини себя», — решила я смилостивиться. «Все равно. Я хочу попросить прощения. И знаешь, я так рада за вас обоих. Вы очень красивая пара. Я желаю вам только добра», — продолжила мама. «Я понимаю, что сейчас ты не захочешь нас понять, но со временем все же разрешишь быть в твоей жизни. Я только этого прошу». Мне нелегко дался этот разговор, но я все же выдержала, не сорвалась на них и ничего не обещала. С одной стороны, я испытывала облегчение от того, что они поняли свои ошибки и признали их. Но с другой стороны, я все еще была зла на них и не готова прощать. Когда родители ушли, я обняла Митю и поблагодарила за то, что был рядом и не вмешивался. Мой телефон зазвонил как раз в этот момент, и хотя на экране высветился незнакомый номер, я приняла вызов. «Здравствуйте, меня зовут Арина. Я менеджер шоу «Звуки музыки». Мы направляли вам письмо, но вы так и не ответили. Хотела бы уточнить, что вы прошли отбор. Мне нужно узнать, готовы ли вы приехать для участия в нашем телепроекте». «Да что за бред?» – пробормотала я, сбрасывая вызов, даже не ответив. Митя, который стоял все это время рядом и все прекрасно слышал, вдруг прокашлялся. «Тут такое дело...»